Глава 53. Ирина. Окна бунгало выходили на восток. И когда Алычева просыпалась, она слышала шум океана и видела его бирюзовые волны с белыми гребнями. Ира выходила на террасу, ее босые ноги ступали по остывшему после ночи сыпучему песку. Окруженный тропической листвой кусочек пляжа. Только их пляж с шезлонгами и зонтами, где можно заниматься чем угодно. Они с Андреем и занимались. Солнце золотило красивейший берег. Пышная экзотическая растительность скрывала их райский уголок от случайных глаз. Терпкий аромат южных цветов, ласковые поцелуи ветра, шелест гривастых пальм создавали атмосферу романтики. Океан шептал о любви. Его горячая рука зарылась в Ирины густые волосы. Их с Андреем губы слились воедино. Ее колени подогнулись. Она медленно повалилась на спину. Его поцелуи обжигали. Волна трепета прокатилась снизу вверх и остановилась внизу живота. Их тела стали единым целым, качаясь в такт. Песок нежно прижимался к коже, словно обнимая их хрупкое счастье. Как же хорошо было на этом мальдивском острове. Где-то в далеком Петербурге сейчас, накануне зимы, тонким покрывалом лежал снег, а здесь танцевало знойное лето. Они с Андреем гуляли по острову, по форме напоминающему молодой месяц. С восточной его стороны берег был покрыт белым песком. Западная сторона состояла из рифов. Между камнями стремительно плавали косяки пугливых акул. Акулы были величиной с котенка. Туда же приплывала большая черепаха и прозрачные зонтики медуз. Почему-то Ира больше всего опасалась медуз. Вечерами они приходили к островному бассейну, рядом с которым в баре играли музыканты. Алычева решила искупаться при свете луны. В тот раз она не взяла с собой сменной одежды. После купания Ира не захотела оставаться в мокром купальнике и надела платье на голое тело. Она не пошла сразу в бунгало, осталась в баре пить коктейли и танцевать. Для нее было необычно танцевать без нижнего белья. Алычева чувствовала себя легко и раскованно от внезапной свободы. Этот ее секрет знал только Андрей. Его заводила ее раскрепощенность. Днем они купались на центральном пляже, заходили далеко, туда, где вода меняла свой цвет со светло-бирюзового на ультрамарин. В окружении разноцветных рыб они с Андреем сливались воедино. Плавки, чтобы их не украл океан, она наматывала на запястье. Приподняв Ирину за бедра, Андрей входил в нее в воде. Каждое прикосновение друг к другу словно искра, зажигающая пожар страсти, который ничто не могло затушить, даже могучий Индийский океан. 10 невероятных дней счастливого безрассудства. Морозов увез ее в эту сказку спонтанно. «Ты можешь взять отпуск?» — спросил он, когда принес ей в коммуналку на Казанской коробку с сервизом. «Теоретически, да. В этом году я ходила только в учебный. Тогда давай загранпаспорт». Уже через 2 дня они летели в Москву, а оттуда в Мали. В деканате прилежной студентки Алычевой пошли навстречу и в виде исключения позволили ей свободное посещение. К тому же, невзирая на отмену ковидных ограничений, в университете по некоторым дисциплинам сохранился дистант. Так было удобно преподавателям. «Хочешь полететь в кокпите?» — шепнул Андрей, когда борт Невских авиалиний набрал высоту. «А можно?» Загорелась Ира. Это была ее мечта — о которой она уже почти забыла. «Со мной можно. Нас везет мой товарищ, он пустит». «Андрей!» Ее зеленые глаза наполнились сиянием. «Еще один подарок тебе на день рождения», — подмигнул он. Ирина последовала за Морозовым. Возле кокпита он что-то сказал старшему бортпроводнику, тоже своему знакомому. Тот кивнул, позвонил в кокпит. Дверь кабины открылась. Алычева сидела на жердочке за спиной КВСа и старалась не дышать, чтобы не отвлекать пилотов. Андрей болтал со своими знакомыми, командиром Михаилом и вторым пилотом Никитой. Панорамный обзор кокпита совсем не то, что вид из иллюминатора. Предрассветное небо было похоже на бесконечность. Внизу сплошная облачность, вверху космос. Вдруг темноту ночи разбавило выскользнувшее из-под облаков солнце. И сразу пространство окрасилось яркими красками зари. Какая красота! Ирине захотелось крикнуть от восторга. Этот еще один подарок, как назвал его Андрей, был самым лучшим, лучше его основного подарка — путешествие на Мальдивы. Жердочка, место инструктора, считается неудобным. Но Ирина вовсе этого не почувствовала. Полет в кабине для нее прошел как одно мгновение. Только они вошли на борт, как внизу уже переливалась огнями Москва. Пребывая под впечатлением, за весь полет в кокпите Алычева не произнесла ни слова. Лишь после посадки она спросила командира: «Вам за это от начальства не нагорит?» «Если не будешь рассказывать на каждом углу, то нет». «Не будет», — поручился за свою спутницу Морозов. В Ирине он был уверен. —